Глава 1. Сваты из Карияра. Широкие ворота княжьего двора были по позднему времени затворены, так что Велька сразу свернула к неприметной задней калитке, которая всегда открывалась приветливо, без скрипа, и впускала какой бы ни был час. Но только своих. Надо еще нажать неприметный рычажок, и запор поднимется, и можно войти. Калитка открылась, и девушка скользнула внутрь. Откуда-то издалека доносились голоса. А тут тихо, темно. Цепной пес-сторож коротко пролаял и умолк. Узнал. Лошади у конюшни привязаны, вроде чужие. Ну, мало ли приехал кто. С некоторым раскаянием Велька вспомнила, что отец, князь Велеслав Судеярыч, весьма строго велел ей сидеть в сине на бабкином подворье. И все платье цветное у нее загодя нянька забрала. Да только когда Вельку такие мелочи смущали? Она же нечаянно, которая, не разодевшись, и в окошко носа не покажет. Та-то настоящая княжна, а Велька вроде и нет. Даром, что тоже князя отцом зовет. Вот и теперь приехала в город с попутным обозом. Да еще и одна, видно ли дело. Узнает батюшка, разгневается. Сердит на нее батюшка-князь. Наказал, отправил с глаз долой. А за что и непонятно толком. Ему, значит, без дела гневаться, а ей в глуши скучать. Впрочем, она ведь не за весельем сюда вернулась, а по делу важному. Из конюшни высунулся конюх, дядька Грын. Поглядел туда-сюда, щурясь. Заметил светлую Велькину фигуру. «Кто тут? Эй!» «Да я, дядька, я!» «Княжонка, что ли?» «Да откуда ж ты взялась-то в такой час? А лошадь куда дела?» В конце зимы сам князь подарил младшей дочери дивно красивую золотисто-гнедую кобылку Званку. Как раз на 15-летие. Велька с тех пор только на ней и ездила. Чаяна получила такой подарок 2 годами раньше. Только ее лошадка была серой, в яблоках. «В виси осталась», — пояснила девушка. «Я ненадолго сюда. Мне бы только на ярмарке побывать». Примечание. Весь. Деревня, село. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Пешком шла?» – поразился недогадливый конюх. «Какой пешком? С обозом проходящим. А кто у нас тут?» Она показала на чужих лошадей, имея в виду, понятно, их хозяев. «Так сваты? За княжной, сестрицей твоей». «Сестру сватают?» – ахнула Велька. «И кто же?» Новость была, конечно, знатная. Только ведь, раз такое дело, тем более ей надо дома быть. «Так из лесного края», — пояснил дядька Грын. «Ты бы, княжонка, в палатах и поспрашивала. Там лучше ответят. Только в заднюю дверь иди». «Знаю», — буркнула Велька и направилась было к дому. Но вдруг остановилась, ойкнув. Путь ей преградила незнакомая внушительных размеров лохматая псина, выступившая откуда-то из тени. «Ну и псина! Чудовище!» Луна светила ярко, позволила сполна разглядеть и испугаться. «Это что еще?» – в сердцах воскликнула девушка, пятясь. «Чья такая?» «Так их, гостей!» – конюх подошел, потрясая палкой. «Кобель этот, вишь какой, и медведя, небось, завалит. Глазищами вон как сверкает. Разводит таких, вишь, в том лесном краю». Никогда невиданный пес глухо зарычал, отчего Вельке стало не по себе. И впрямь место темное, уединенное, такой зверь с ними двумя управится и не моргнет. Чего его палкой дразнить? Злить только. «Батюшке твоему князю уж как понравился зверюга», — сообщил Грын. «Может, ему и подарят». «Вот этого не хватало», — дернула плечом Велька. «Страх какой! Обойти, что ли? По задам, за конюшнями». И только она собралась исполнить задуманное, как пес, тихо рыкнув напоследок, развернулся и побежал прочь. «Вот умница!» – вздохнула девушка. «Хороший, понял все». И побежала к дому, избегая смотреть по сторонам. Задняя дверь впустила ее, не скрипнув. Дальше ступени вниз и короткий коридор. И вот она, кухня. Тихо там было и пусто, как и ожидалось. Это если бы пировал князь-батюшка, гостей угощал. то в кухне и по сей час дым постоял коромыслом. Да сегодня нельзя пиры на всю ночь закатывать. Купала завтра. Большой праздник и бессонная ночь. Сегодня людям выспаться надобно. Примечание. Купала. Славянский праздник. Конец примечания. И холопа последнего самый строгий хозяин в эту ночь работать не заставит, чтобы богов и чуров не гневить. Примечание. Холоп. Раб. Лично несвободный человек. Постоянно или временно. В счет отработки долга, например. Конец примечания. Ну да пока еще час не самый поздний. Велька только хотела взвару себе налить. А пироги свежие всегда найдутся, когда это у них в кухне пирогов не бывало. Примечание. Взвар. Отвар из фруктов. То, что мы теперь чаще называем компотом. Конец примечания. Конечно, можно подняться к себе в светелку, да первую же чернавку кликнуть, да сказать только, и всего принесут. Но ведь и матушке-княгине тут же доложат, и батюшка-князь сразу прознает, что опять его ослушалась нравная младшая дочка. Может, он и так узнает завтра, когда Велька с делами управится. Так-то ладно, пускай, тогда можно. Взвар сегодня варили ягодный, с толикой прошлогодних сушеных яблок, а пироги под льняной холстиной нашлись с мясом и тоже с ягодами. Девушка отхватила себе немалый кус того, что с мясом, проголодалась за день. А что за ворчание в дверях? Она обернулась, снова тот пес. Смотрит на нее, облизнулся даже. Ну, нахал. Страшный с виду, так и что с того? Глаза вон умные какие. «Пирога хочешь?» – спросила Велька. «Вкусный. Погоди, сейчас погляжу, может, и кости тебе найду». И точно, в большом горшке в печи томилось мясо. Она без раздумий подцепила приличного размера кусок. Скорее, это было мясо с костью, чем кость с мясом. Примастила мясо на кусок пирога, кивнула псу. «Пошли, лохматый, угощу на славу, а то еще увидят тебя тут, не обрадуются, вот помяни мое слово». За такое самоуправство мясо из горшка таскать кухарка бы рассердилась. Ну да ладно, все же неплохо быть княжьей дочкой. Пес умница такой, послушно пошел следом за Велькой, а когда она присела на крылечко, лег в ногах. Пирог осторожно взял прямо из рук, а мясо она остерегла сразу давать, подождала, пока остынет. Нельзя ведь собакам горячее. «Ну надо же, ты такой страх лохматый, а я тебя совсем не боюсь», сообщила она псу, поглаживая его по загривку. И правда не боялась, хоть руку в пасть засунуть не укусит. Видно же, что ученый, умный. «Будем дружить?» – забавляясь, спросила Велька, и пес в ответ тихо рыкнул, словно согласился. «Вот и договорились», – обрадовалась она, потрепала зверя по лохматой шее. «А ты чей, интересно мне? Это не твой хозяин мою сестру Чаину сватать приехал?» «А кто же он?» «Эх, жалко, песик, говорить не умеешь. Ладно уж, и без тебя узнаю. А батюшка-князь мне чего-то не велел дома быть. Ну ладно, не велел и не буду. Схожу завтра с утра на ярмарку и уеду. Что я тут не видала? Правда, купала завтра, так что я бы и осталась». Она грустно вздохнула. «Может, и позволят. Как считаешь?» Пес опять заворчал, как показалось, недовольно. Но это было Велькиным чувством созвучно. Так что она опять принялась его гладить. Зверю ласка явно нравилась. И верно ведь, Веля даже не поняла, в чем виновата, а ее как есть прогнали из зверелога под самый праздник. Просто батюшка был не в духе, но чтобы меньшой княжны не было в купальском хороводе, нельзя ведь так. И хоть в сине-виси тоже будут и костры жечь, и хороводы водить, ведь это не сравнить с вереложским гулянием. Или у княгини попросить заступы. Она может помочь. Хоть княгиня Вельки не мать, и вовсе ее падчерицу не любит и любить не станет. Но она не злая и зря не обижает. Или все же поговорить с отцом. Пес тем временем, как ни в чем не бывало, положил голову Вельки на колени. Та возражать не стала. Удивлялась только. Надо же, не пес прямо, а телок ласковый. «Смешной ты», – пропела она, теребя веселые пёсьи уши. Может, и мухи не обидишь? Нападет на нас тать. Кто кого защищать станет, ты меня или я тебя?» Пес тут же поднял голову и недовольно рявкнул. Совершенно точно обиделся. «Ладно, ладно, прости. Умный ты, вижу, все понимаешь. Рассмеялась Веля, легонько оттолкнула от себя собаку и встала, отряхнув Панёву от приставших крошек. Примечание. Панёва – распашная юбка из двух-трех или сколько нужно, полотнищ. Надевается поверх рубахи, затягивается пояском, кашником. Конец примечания. «Иди к хозяину. А мы друзья? Да? Договорились? Значит, еще свидимся». А пес вдруг насторожился, повернув голову, словно прислушивался. И верно, с той стороны из-за угла вынырнул рослый молодец. Остановился, приглядываясь к ним, и воскликнул. «Ах ты, тать лохматый! Обыскался я тебя!» Пес в ответ заворчал тихонько, но как-то неласково. А пришедший парень рассмеялся и мирно предложил. «Ладно тебе, пойдем уже, а?» Тут он обратил, наконец, внимание и на девушку. Подошел ближе, сразу позабыв про собаку, и разглядывал теперь только ее. «Ишь какая!» — хмыкнул он, протягивая руку, словно девушку не рассмотреть было, не потрогав. «Челядинка здешняя, да? Где же была, что я пока тебя не замечал?» Веля отступила на шаг, а на языке у нее уже завертелась колкость насчет того, сколько челядинок тут уже разглядел гость дорогой. Вдруг пес рявкнул так, что у нее невольно спина похолодела. Парень руку убрал и улыбнулся. «Да не огрызайся, волкобой! Мы тебя обыскались, а ты тут за девками ухлёстываешь. Кто ж знал?» Пес опять недовольно заворчал. Похоже, к новой знакомице он относился благодушнее, чем к парню. Пользуясь этим, Велька погладила зверя по голове, а сама пока рассматривала парня. Тот был симпатичный, даже, прямо скажем, красивый, с правильными чертами лица, рослый, широкоплечий и одет богато. Шелковую рубаху, широкий пояс поверх с блестящими бляхами и гривна поверх рубахи. Боярин? Кто-то из жениховой свиты? Вот еще не хватало. Но кругом была душистая, теплая летняя ночь. И парень, кто бы он ни был, ближе не подойдет. Пес не пустят. И вообще, они, должно быть, и вовсе больше не увидятся никогда. И она позволила себе небольшое баловство. Поболтать. Рассмеялась, продолжая гладить пса, и поинтересовалась. «Он, гляжу, девок любит, да?» «Как тут возразишь?» — весело поддержал незнакомец. «Давно замечаю, что их он любит страсть как». «И зовут его Волкобой? Много он волков побил?» «Да как сказать. Волки его, красотка, опасаются, близко не подходят. Так что он, может, и побил бы, да поди их еще поймай. Ты проводила бы нас, милая, до гостевого терема. Видишь, не идет он что-то ко мне, не хочет. Уваж, помоги, а я князю тебя похвалю. Хочешь?» «Не хочу». Веля даже немного испугалась такого предложения. «Не говори вовсе про меня князю, очень прошу. Волкобой, вижу, не твой, а чей же?» «Да он больше боярина нашего, Мирята Веденича. А вообще так и не скажешь, чей. Поможешь?» «Помогу». Веля хотела уже взяться за широкий кожаный ошейник, но внезапно передумала и лишь похлопала пса по лохматой спине. «Пошли, хорошие, видишь, ждут тебя. Пошли?» И пес, опять зачем-то ворча, двинулся чуть впереди нее, без понука, не зная, куда идти. «Ой, какой он замечательный!» — не удержалась, шепнула Велька спутнику. Тот шел рядом, улыбался, не без удовольствия поглядывал на девушку. «А ты ничего!» — сказал он тихонько, почти шепотом. «Княжна ваша, конечно, дива, да только она такая, что дохнуть в ее сторону страшно. А ты вон теплая, красивая, как само солнышко. Видишь, и в потемках мимо не пройдешь. Может, с княжной твоей и тебя отпустят на нашу сторону? Меня Ириней зовут. А тебя как?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — буркнула Велька. «Не сердись, боярин, не надо тебе со мной знакомиться, потому как вряд ли еще свидимся. Здравствовать тебе. Вон уже гостевой терем, а мне дальше». И она резво побежала вдоль стены, увернувшись от парня, который ринулся было ее задержать. «Да где ему?» К тому же собака прямо под ногами оказалась, помешала. «Ну, гляди, белка прыткая, завтра на купале попадешься мне!» — крикнул он вслед. А пес гавкнул, не громко, но внушительно и словно как-то одобрительно. И Вельке показалось, что это он с ней так попрощался. Она заскочила в тесные задние сенцы. Дверь прикрыла и еще засов задвинула. Ну, вот и хорошо. Завтра боярин Ириней про нее и не вспомнит. Как будто у него тут других дел нету. На купале поймает. Как же, ловили уже всякие. Да что-то никто пока не похвастался, что поймал. В сенцах на лежанке уже посапывали две девки-челядинки. Одна пошевелилась, сонно взглянула на княжью дочку, пробормотала. «Княжонка ты, надо бы на чего?» «Тихо ты, спи себе, нет меня тут», — шикнула на нее Велька. Она живо пробежала коридором, поднялась по лесенке наверх в горнице, толкнула сестрину дверь. Княжна отчаянно сидела на лежанке в одной рубахе, задумчиво перебирала снятые янтарные бусы, глядя куда-то в темный угол. Веля на всякий случай тоже туда глянула, как есть пусто. Хотя свечи оплывшие так мигают, что и почудиться может всякое. «Чаяна, сестричка!» – тихонько окликнула она, неловко улыбнувшись. «Что ты? Почему такая? Неужели жених нехорош?» «Ты?» – Чаяна вздрогнула, подняла голову. «Ох, Велюшка!» – она быстро встала, уронив бусы, шагнула к ней, порывисто обняла, схлипнула. «Хоть в омут мне, Велюшка, милая, одеваться некуда». «Да ты что?» – ужаснулась Велька. «Какой омут? Опомнись! Он жених, урод хромой и старый, что ли? Или чем тебе не люб? И отдает тебя? Не верится». «Глупая ты!» – Чаяна усмехнулась. «Княжон отдает не за того, кто люб, а за кого надобно. Я готова была, но не за проклятого же». «Чего?» – озадачилась Велька. «Что?» «Про проклятых князей не слышала? Из Карияра!» Чаяна отстранилась, ладонями вытерла слезы. «Да, тех самых. Вот туда меня и заберут. В проклятый род, Веля. Им никто невест не дает. Вот добыли меня силой да обманом. Отец отказать не может». Веля затрясла головой, не в силах сразу в такое вникнуть. «Так не старый и не урод, значит?» «Ой, а нянька говорила, что... проклятые князья из Карияра, с рогами все!» Она в сердцах стукнула себя по губам. «Да это вранье, поди!» «Вранье!» Чаяна не удержалась, улыбнулась. «Тут четверо княжичей, и все без рогов. Они без шапок ходят, так что это видно, и не уроды вовсе». «Четверо? А жених-то как тебе?» «Да не знаю я, в том-то и дело. Кто-то из четверых, который старше у них. Говорят, это я потом узнаю, в Карияре уже». «У них где обычай такой? Каково?» Чаяна подняла упавшие бусы, неловко дернула, и вся нить янтарным градом осыпалась на пол. Сестра ахнула, всплеснула руками, кинулась было подбирать, но вместо этого, упав на колени перед лежанкой, разразилась горькими рыданиями. «Чаянка, ну ты чего?» – кинулась к ней Велька. Крепко обняла, стала гладить вздрагивающие плечи. «Раз не видно проклятия, может, оно и пустяковое какое? Или вовсе его не хочешь, не заметишь? Может, оно в том, что жених твой чихает на вечерней заре, как кузнец Нинеля, после того, как его ягушка зачаровала, а? А ты убиваешься. Сама же говоришь, что все парни красивые. Вот и ладно, чего лучше?» Не то чтобы она так думала. Для нее самой смотреть на четверых женихов и не знать, за кого из них придется замуж идти, причем подневольно. Да ну... кикимором такую неизвестность. Чаяна задышала спокойнее, вытерла зареванное лицо рукавом рубахи. «Ой, дурёха ты, Велька!» — сказала она. «Им же в наказание проклятие досталось. И говорят, что оно страшное, а ты чихать на заре. Нашлась чем сравнить. Оно от старшего к старшему передается, и три раза по 7 поколений его нести будут. И мой первенец, значит, тоже... злое проклятие, это точно известно. А какое они скрывают? Никто не знает, кроме самых близких. И невесты их не знают ничего, пока женами не станут. Злое, да неизвестно какое. Вот и нечего зазря тужить, еще и заранее, — проворчала Велька, принявшись собирать в ладонь янтарные бусины. «Небось, княгини у них, у карьярских князей, живут не тужат?» — продолжала она горячо и уверенно. «Это если бы было такое проклятие, чтобы у них князя каждая жена первыми родами помирала, тогда да, есть о чем поплакать, и невестам не давать, само собой. А так чего? Пусть они там, князья карьярские, со своим проклятием сами справляются. Жениться им это проклятие, видно, не мешает. Следовало ведь сестру утешить хоть первонаперво, а там и видно будет. Конечно, не с каждым проклятием хорошо ужиться можно, Бабка вот, волхва оленья, такое рассказывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да хотя бы про одного витязя княжеского роду, который от 12 лет каждую ночь в чудовище жуткое превращался. А как оженили его? Всю жену молодую покусать норовил. Днем-то ходил молодцем, а чуть солнце закатится и превращался в чудовище. На большой замок железный его только запирать. А все потому, что его матушка-княгиня волхву одну могучую сильно разозлила. Уж как-то так устроено в мире, что больше всего зла волшебного князьям достается. Простым людям куда как реже. И бабка говорила, что это правильно. Кому много дано, с того много и спрашивается. И княжеские дочки, даром что в шелках оксамита ходят, а понадобится князь откупиться от зла какого для государства или мир скрепить, на это дочки и есть. У княжны не спрашивают, кто ей мил, идет за кого надобно, а если отмерит ей счастье матушка-макош, то кто ее особая милость? И жертва богам, если нужна, то и на это княжеская дочка сгодится лучше прочих, потому как цена ей дороже, чем любой другой девке. Велька, правда, что-то не припоминала, чтобы княжон на самом деле богам жертвовали. Так, всерьез, не по-праздничному, а чтобы жизни лишить. Видно, то совсем уж стародавние времена случалось. Но бабка любила внучку попугать. Про всякие страсти рассказывала частенько, когда долгими вечерами у огня поговорить садились. Однако отдала же она дочку свою, Заринью, Велину матушку, князю в меньшице. И вена взяла, все чин-чином. Примечание. Вена. Выкуп. Конец примечания. А жить зато на княжий двор не пустила, и батюшка Велеслав Судеярыч с тем согласился. Чаянно сестру слушала, задумчиво мотая на палец кончик косы. «Ты так считаешь?» — обронила она со вздохом. «Может, и впрямь? А не пойдешь ли на мое место? Все приданное отдала бы, все, что захочешь». «Разве меня звали?» – со смешком уточнила Веля. «Сама знаешь, нас рядом поставь, довели выбирать, мне и твое приданное не поможет». «Дурюха ты!» – также задумчиво покачала головой Чаяна, и улыбка на ее губах мелькнула горькая. «Кто из нас станет выбирать, тому не я и не ты, а приданное мое и надобно. Ну и звание княжеское, а ты чем не княжна?» «Крови высокой, что ты от матушки получила, мне не перельешь вместе с твоим приданным», — заметила Веля. «А она женихам твоим тоже очень желательна. И меня здесь княжной не зовут. Тебя только». «Брось», — махнула рукой Чаяна. «Не зовут. Скажешь. Вот уеду я, поглядишь, единственной останешься. Батюшка и женихов перебирать начнет, и будешь ты для всех желаний некуда. Это мне такая доля горемычная выпала, что родиться не успела, а уже в невесты к проклятым попала». «Да-да», – закивала она, потому что Веля собралась уже удивиться и возразить. «Тогда это и случилось. Не говорили нам, потому что батюшка все откупиться хотел от кореярцев, да те ни в какую. А вот ты, сестричка, на себя погляди-ка», – вдруг встрепенулась она. «Что на тебе за отребье? Хуже чернавки оделась, как будто тебе не во что. Хорошо, матушка с батюшкой не видят». «Вот и ладно», – рассмеялась Веля, поднимаясь с колен и высыпая из ладони на сестрино одеяло янтарные бусины. «Раз ты мой наряд заметила и ругаешься, значит, полегчало тебе. Больше не грустишь, сестрица милая». И тут как раз дверь тихонько открылась, и матушка-княгиня Дарица Стояновна шагнула в горенку. Она слышала часть разговора и не могла не признать, что падчерица говорила правильные вещи. Княгиня поглядела на встрепенувшихся девушек, усмехнулась чему-то своему, вслух сказала другое. «Хороши же вы обе. Одна в слезах и соплях, другая и впрямь чернавка чернавкой. Ладно, ладно, Велья, знаю, что тебе так и велено. А тебе, Чаяна, плакать полагается, с девичьей жизнью прощаться. Все получается правильно, все так и надо, дочке князя Вереложского». И даже не понять было, сердится ли княгиня-матушка. Она пришла сюда посидеть со своей дочкой, приголубить, сказать, чтобы не тужила зря, да спать ложилась. А уж она, мать, постарается, очень постарается, распутает эту кудель, насколько можно ее распутать. Ох, немногое теперь могла княгиня. Вот как не могла вовсе отказать нежеланным сватам. Если бы при ней все решалось, тогда все иначе было бы. Над дочками материнская власть всегда впереди отцовской, и всякий, кто богов чтит, не перечил бы. Но что муж сладил, ей уже не разлаживать. Теперь карьярцам отказать нельзя, но и соглашаться ведь не на все можно. Падчерицу княгиня не ожидала увидеть дочкиной светелки и не обрадовалась ей, просто потому, что та была сейчас как никогда чужой, посторонней их беде. Дочь другой жены, которую не увезут за темные леса. Тут она останется, отцу на радость, в то время как ее чаянную, любимую и чаянную, умницу и красавицу увезут. Беспокоило княгиню неизвестное проклятие, и избежать беды один способ есть. Спасибо волхве, надоумила. Княгиня села на лежанку, небрежно подвинув рукой в сторону кучу драгоценного янтаря. Чаяна тут же пристроилась у ее ног на низкой скамеечке, спросила, норовя заглянуть в глаза. «Матушка, а когда ехать? Решено уже?» «Как только, так и сразу», — уронила княгиня, ласково погладив дочь по гладким, как шелк, волосам, и посмотрела на падчерицу. «Сядь, Велья, не стой. Раз уж ты тут, что поделаешь? Слово отцовское тебе не указ, значит? А жаль. Он о тебе печется, оттого и услал из города. А ты думала, отчего?» Лицо Вельки, которая тут же пристроилась на кошме рядом с сестрой, осветилось любопытством. А вот раскаяние там была разве только малая талика. «Попалась княгине? Это ничего. Гневаться, сапогами топать, как отец, матушка не станет. С ней при нужде и договориться можно». «Думала, да не придумала ничего, матушка. А что батюшка заботится, так знаю, конечно». Она опустила глаза. «Мне только утром на ярмарке побывать, матушка. Привезти мне кое-что должен один купец. Он тут уже, в городе, я узнала». Средство редкое. Он бабке оленьи еще возил. Надежный человек. Заберу и с обозом обратно. Вечером на месте буду. Куда обратно? В синь свою? В такую даль? А не успеешь добраться? Будешь купалу справлять незнамо где и с кем? Хорошо это разве? Княгиня со вздохом пригладила и растрепанные пряди падчерицы. Ты княжеская дочь, горе мое горькое. Как отпустили-то тебя? Сбежала? «Меня не стерегут, матушка. Так и при бабке было. В порядке на Оленьиной болотной усадьбе княгиня и раньше не мешалась, а нынче вроде ни к чему». «Даже не думай обратно ехать», — строго сказала она. «Здесь пойдешь на гулянье, как полагается. А пока приоденься, но сиди у себя, во двор и носа не высовывай. Отцу твоему потом скажем». «Да, лучше потом. Этим вечером князюшка не в духе был». Допоздна сидел с приехавшими боярами, медом хмельным их поил, да о чем-то переговаривал. А о чем, кто же знает? «Матушка, мне на ярмарку надо, говорю же», — упрямо тряхнула головой Веля. «Не выкуплю товар, больше у меня заказа не возьмут, издалека ведь везли». «Тебе бы о другом беспокоиться, приданное себе шить, может, и за тобой уже сваты едут». «Скорее для порядка», — сказала княгиня, — нахмурив свои красивые ровными дугами черные брови. «А за товаром сходи. Что ж, я велю, тебя проводят. Что за диво заказала?» Внучки старой оленьи в том, что касалось видовских дел, обычно не перечили. Да и зачем? Сильная волхва была бабка, и почитали ее крепко. И что внучку кое-чему научила хорошо, умеющая лечить и заговаривать, повсюду дороже всякого золота ценится. «Кору дерева одного, матушка», — с готовностью ответила Велька. «Далеко растет, за морем, и масло из него же». «А для чего это надобно?» «Ничего лучше жар из ран не вытягивает. По бабкиному рецепту зелье варить буду. Пока сваты едут, глядишь, успею», — добавила, не удержалась, стрельнув лукавым взглядом. «Доброе зелье, значит», — кивнула княгиня, улыбнувшись шутке. «Зови купца сюда, здесь с ним и говори». Казначей расплатятся, может, и еще чего прикупят. Вот как чайно делает. И купцу честь, и тебе ни к чему самой по торговым рядам бродить. Лекарские умения – это хорошо. «Да, матушка», – наклонила голову Веля, – «я поняла». И тут же подумала, что сестрица чайно и сама иной раз не прочь пройтись по веселой ярмарке, по рядам, с подружками-боярышнями, с мамками, с девками, с отцовскими кметями для охраны. Как же иначе из ворот выпустить эту лебедь белую? Примечание. Кметь, рядовой воин, член боевой дружины. Конец примечания. Шум, гам, кто бежит поглазеть, кто прочь, сломя голову. Лучше уж она сама, потихоньку. Княгиня видела упрямо сжатые губы падчерицы и даже не усомнилась. По-своему девчонка сделает. Ну, боги с ней, лишь бы без шума. И сразу, как кончится праздник, пусть отправляется на свои болота от греха, пока сваты с чаянкой не уедут. Нет, поменять их местами, как вот дочка в шутку предлагала, это счастье было бы. И никакого приданного не жаль. Только ведь невозможно это, не выйдет ничего. А еще и Вельку за так потерять нельзя. Ею можно будет с толком распорядиться. Княжеская дочь, хоть и отменьшится безродной. Дарица ведь не только матерью была, но и вереложской княгиней. «Матушка, ты говоришь, отец меня бережет, а от чего?» – спросила Велька. Княгиня помедлила, обдумывая осторожный ответ. Сказала, «От того бережет, что он когда-то кириярцам всех своих дочек пообещал, сгоряча. Не хотел он, оговорился ненароком. Да слова не воробей, тогда ведь и Чаяна еще не родилась. Хотя бы знак, что дочку ждем, а о других дочках и не помышляли». Кориярцы, похоже, о тебе до сих пор не знают. Вот пусть и дальше так будет. Зачем вам двоим в один рот уходить? Не маленькие, понимать должны. Девушки переглянулись. Для них как раз это было бы неплохо. Если на чужбину, так вместе. Простых девок так и отдают. Княжон нет. Конечно, понимают они, не маленькие. Спать ложитесь. Княгиня тяжело поднялась. Утро вечера мудренее. Она устала не меньше прочих за долгий хлопотный день. Уже в дверях услышала, как Велька предложила чаяние. «С тобой остаться, а то еще снова плакать начнешь». «Оставайся», — сразу согласилась та. «Вот и хорошо, вот и ладно. Хорошая девчонка родилась у князя отменьшицы с болота, разумная. Ее бы не страшно было отправлять за 40 лесов и за 9 гор, и к тамошним волхвам огневым и ветряным, и к колдунам Берендеевым, с оборотневыми ведьмами вместе. Что с ней там сделается, с огневой волхвой внучкой? С тех пор, как бабка ее пришла да поселилась в Сине на болотах, окрестные леса ни разу не горели, и земля под ними тоже, а земля там горючая, как нигде. И руду болотную бабка поднимала, со всей Сине ей подношения несли. Некоторые говорили, на подходе к усадьбе кланяться начинали, как будто это богово капище. Захотя эта волхва для дочери высокой доли, неизвестно, хозяйничала бы еще княгиня Дарица Стояновна в своих вереложских княжеских хоромах. Так нет же, ничего такого старуха не захотела. Поклон ей за это. Муж, князь Велеслав, ее Дарице стена каменная от всех невзгод. В нынешней беде он один и виноват. На большом пиру в честь победы над степью, напившись медов, и мудрый человек способен глупостей натворить. А был ли таким уж мудрым князюшка в молодые свои годы, когда старшие сыновья пешком под стол ходили, а дочку чаянку ожидали со дня на день? Сказаны были слова, и все их слышали. Что ж теперь? А сколько слез пролила Дарица, когда девочка эта, Велья, родилась. Еще раньше, как положил князь Всеслав глаз на красавицу с болота. Была Дарица княгиней, любимой и единственной, троих детей родила, а тут другая. Кому не будет больно, обидно? Толку-то, муж в своем праве. Можно быть разумной, высокомерной, холодной, бесстрастной. На людях, а от своей подушки как боль скрыть? Время прошло, претерпелось, и не привез князь в верелок свою меньшицу и ее дочь. Вот и хорошо. Глаза не видят, и на душе легче. А потом... когда умерли и меньшица, и ее мать-волхва, и Велья появилась в хоромах, княгиня Дарица приняла ее как дочь, своим платком ей плечи укрыла, материнские обязанности на ней теперь. Велья. Имя-то какое, словно птичье, чужое. По своему роду назвала волхва внучку. И отец-князь согласился. Мать, говорят, была красавицей. Княгиня ее так и не увидела ни разу, хоть и любопытно было. Сдержалась. Побольше высокомерия, стужи в глазах, что ей неведомая девка с болота, с собой равнять. Будто мало их, что князю всегда улыбнуться готовы. Таких пусть хоть десяток, все равно княгиня она одна. Какая бы раскрасавица ни была Оленина дочь, Велье, видно, материной красы неописуемой не отсыпалась. Это больше в отца пошла лицом. Нянька старая твердит, что на бабку свою, Велеславову матушку, сильно похожа. Что ж, личка милая, пожалуй, но и только. Волосы вот материны вроде бы с рыжиной. Не чайнин янтарный шелк, а жестче и кольцами завиваются. Распустит косу, как водопад буйный по спине, когда вода на камнях до порогах играет. Неплоха девка, если одеть как следует. Тогда кому хочешь показать не стыдно. Неплоха, да, но с чаянной ее не равнять. Дочка всем пошла в княгинину родню. Ростом высокая, в талии тонкая, в бедрах пышная. Лицом белая, брови тонкие, ровные, соболиной черноты. От длинных ресниц на щеках тень лежит. Глаза цветом, как грозовая туча, а лицо должно быть, как у самой Лели прекрасной. Краше и представить-то трудно. Примечание. Леля, богиня весны, дочь богини красоты, любви и плодородия Лады. Конец примечания. Может, Леля и краше, да кто ее видал? Ходит княжна, как лебедушка плывет. А коса-то загляденье, почти до колен, и цветом, как янтарь, в котором солнышко играет, или как первый летний мед, в такой косе, что хрусталь, что жемчуг, богатством не кажутся, и без них не хуже. Слишком она хороша для криярцев. Те, наверное, в своих лесах такой красы до сих пор и не видали. А придется отдавать, ничего не поделаешь. Перед смертью старая оленья князя к себе позвала и просила непременно внучку замуж выдать, как только в пору войдет, причем в дальние земли не вести. Почему беспокоилась, спрашивается. Князь, конечно, обещал. Тоже, стало быть, пора.